Теперь ступайте прочь. Время позднее, мне спать пора. Конечно, прямого указания на то, что неизвестный художник изобразил в своем творении именно казнь именно той женщины, не было. Ни точного времени создания этой работы, ни имени автора установить не удалось. Но очень много приблизительных сходств и прямых совпадений позволяли смело предполагать это. Бесконечно долгими часами, сложи которые воедино, вполне могли набежать годы, он изучал изображения на старинных гравюрах и уже мог различать в сплетенном клубке тел отдельных людей-всадников, различал выражение их лиц, понимал настроение и даже, как ему казалось, отношение каждого к происходящему. Простолюдины не сочувствовали несчастной. И это не удивляло его, а лишь подтверждало его версию. Для казни великий герцог избрал город, отдаленный от наследственных земель своей жертвы. В группе всадников он безошибочно узнал великого герцога и несколько его вассалов, портреты их сохранились до наших дней и даже во множестве, ибо в те времена существовал обычай рассылать собственные портреты, как ныне рождественские открытки и фотографии. Портретов несчастной княгини тоже сохранилось немало. Ей восхищались, за честь считали рисовать ее многие знаменитые мастера того времени, но это не помогло ему. Лицо жертвы на гравюре было плотно закрыто растрепанными длинными волосами. Можно сказать, что за эти годы он настолько изучил уникальные свои гравюры, что ни один самый сложный, запутанный фрагмент на древних листах картона не составлял для него тайны. Исключением были три момента, только три. Без труда узнав великого герцога в группе разряженных всадников на второй гравюре, он не сразу обратил внимание на странное выражение его лица. Он хорошо знал это лицо. Со всех портретов на него неизменно взирал богоподобный лик, наделенный всеми неизменными по тем временам чертами царственных особ и лишенный даже намека на какие-то эмоции или чувства. На странной гравюре лицо герцога исказило гримаса боли и даже отчаяния. Он был готов поклясться, что неведомый художник посягнул и на то, чтобы запечатлеть великого герцога плачущим. Это долгое время питало так называемую любовную версию. Он полагал, что герцог таким страшным образом покарал свою бывшую возлюбленную за измену, храня, тем не менее, в своей незнающей жалости и милосердии душе прежнюю к ней любовь. Однако неопровержимые свидетельства безумной страсти герцога к своей юной жене инфанте Изабелле и та искренняя скорбь и раскаяние, буквально преобразившие жизнь доселе не слишком богобоязненного и милосердного вельможи после ее безвременной кончины, не оставляли любовной версии права на существование. Тем объяснимее были эти слезы. Слезы палача, вершащего свое страшное и неправое дело. Вторая загадка подстерегала его также на центральной гравюре триптиха. Пристально, сантиметр за сантиметром, изучая ее тонкую вязь, он обнаружил на площади фигуру, которую заметить было практически невозможно. Собственно, не фигуру даже, а тень от человеческой фигуры на ступенях Величественного собора. Сам человек скрывался за одной из массивных колонн, и только носок сапога да тень на ступенях намекали на его присутствие. Кем он был? Наличие широкополой шляпы и плаща говорили о том, что он не был простолюдином, но и к группе вельмож не посмел или не пожелал примкнуть. Что заставило его скрываться? Он мучительно и бесконечно искал ответы на эти вопросы и не находил их. Смысл третьей гравюры был и вовсе ему непонятен. Ясно, что главной фигурой здесь был тот, кто стоял, не склонив головы перед попелищем в центре площади –